Хренаси. Ржевский уважительно присвистнул. Ты умная, хорошо сформулировала, но ощущается некий оттенок насмешки. Он обличающе сверлил взглядом менталистку, ожидая извинений либо оправданий. Переглянувшись, они с Дальей повалились на кровать вместе. Интересно, что подумают снаружи, на тему того, чем они тут все занимаются. Наверное, даже изба трясется и вздрагивает. Ее Величество Далия Аль-Футаим, царствующий монарх Эмирата Залива, управление государством осуществляет через мать-регента. Отсмеявшись, она наклонилась вперед и щелкнула Ржевского ногтем по колену. «Спасибо, что развлек. Мне с тобой хорошо, комфортно, спокойно и интересно». «Да ни за что», — с обоснованным подозрением во взгляде напрягся блондин. «Я так понимаю, интима не ждать, а вот надежда в его голосе была неистребимой». «Ха-ха-ха-ха-ха, не сейчас, по крайней мере», — она с усилием взяла себя в руки, чтобы не ржать дальше. «Время идет, у него впереди важная встреча. Дим, теперь рассказывай, что случилось, на что такое ты натолкнулся, чего раньше не было, и что сейчас заставляет тебя лихорадочно и панически перебирать самые невероятные варианты. Когда надо, она умела быть тем, кем являлась. Хренаси, ты тоже менталистка». Ржевский сбросил напускную маску и смотрел в глаза по-взрослому, серьезно и задумчиво. «Не так, как твоя подопечная», — покачала головой Далия. «Мадина реально видит мысли, мне такое недоступно. Но я всю жизнь тренировалась расшифровывать мимику, взгляд, неуловимые нюансы поведения. Она мои учебники, теорию, лучше меня знает, больше читала». Хмуро выдала не ахти какой секрет лучшая подруга и практически сестра. «В ментале она твоя полная копия, только в юбке. Полена, иначе говоря». Но, сейчас Ржевский был похож на кого угодно, только не на идиота. «Но она реально прокачалась», — пожаловалась Мадина. «Я не знаю, как, но по лицу и глазам иногда быстрее видит человека, чем я через мозги залезу. Невербальные сигналы дофамино-серотониновой системы», — кивнул самому себе хозяин поместья. «Есть абсолютно научные методики прокачки, просто Далия, видимо, от природы талантлива». Он словно нашел устраивающее его объяснение. «Ты сейчас другой, не такой, как обычно, а настоящий», — констатировала Аль-Футаим. «Другой я тоже настоящий», — слегка возмутился блондин. «Просто как всякая многогранная личность я вообще не могу поворачиваться к вам разными гранями. Это твоя сторона мне нравится больше, чем многое другое». «Вместе взятое», — откровенно намекнула она. «Будь таким почаще, пожалуйста. Я согласна, что не при людях и не при свидетелях, но хотя бы наедине, как сейчас, когда мы на «ты». А сиськи покажешь?» — непосредственно поинтересовался опекун подруги, пытаясь съехать с острой темы. «Все может быть», — спокойно улыбнулась она. «Но давай к этому в наших отношениях постепенно придем. Когда бабы так говорят, значит, не видать их сисек, как своих ушей», — шмыгнул носом Ржевский. «Дим, я уже поняла, что взволновало тебя что-то серьезно. Ты даже хотел об этом со мной поговорить, но не решаешься. И с Мадиной тоже». «Что, как поняла?» — он заинтересованно поднял голову. «Я кем, по-твоему, работаю?» — фыркнула она. «Поверь, на моей должности в нашей стране случайных людей не бывает. Она умная, умнее меня», — сумрачно констатировала Наджиб. «Я тебе говорила, ты не верил. Тот блок, который я приволок от Шереметьевых». Дмитрий поднялся, сходил на улицу и вернулся с непонятной кубической хреновиной. «Это мастер-инициатор, вот его расширение». Он бросил на стол странный амулет. Далия старательно повертела артефакт в руках, затем передала близняшке. «Я понимаю, ты эту штуку видишь глубже меня. Что это?» «Мадина, а ты как думаешь?» Ржевский неуловимо перетек в состояние грустное, взрослое и серьезное. «Не знаю. Так что, когда Шу освобождали дочь Демидова, эти маги-соседи принялись садить, как стационарное орудие». Блондин ушел в себя, рассказывал глухо и отстраненно. «Я обычно огонь, плазму, лед на тело спокойно принимаю, и за счет резиста держу», — он похлопал себя по груди. «А там что было? Я очень рада, что ты жив и здоров». Далия всегда предпочитала откровенность. «А там хорошо», — на рефлексе увернулся, как что пошептала. «На каждом из них был унитарный, сиречь одинаковый, мультипликатор». Ржевский кивнул на амулет. «Это невозможно», — подумал я. «Маги огня и воды не могут усиливаться общей штуковиной». «Не могут», — подтвердила Наджиб. Принцесса промолчала. С высоты рода занятий она уже поняла, что все не так просто. Вот эта странная комбинация из двух приборов усиливает носителю амулета магическое ядро. Революция, лаконично констатировала Альфутаим. Ей в голову не пришло сомневаться в словах блондина. И вот на фоне этой технической революции, Ржевский кивнул на стоящий на столе куб, наслаивается еще и наша ботва в соте. Беспредел наследников из столицы, желание царя-батюшки взять обратно свои слова 200-летней давности, точнее, слова своего пращура, изначальные, замешанные в похищении детей. Я долго могу перечислять. Дим, ты сейчас смешиваешь процессы, перебила Далия. 4 ювелира у тебя на пороге, это ваши внутренние дела. А вот это, она ткнула пальцем в артефакт, уже за национальные границы выходит. Но да, эта штука серьезнее, признала она его правоту. Магическое ядро же принудительно не усиливается, на джип, судя по лицу, сейчас лихорадочно вспоминала все курсы теоретической магии, которые когда-либо проходила. Были, конечно, гипотезы на другую тему, она даже губу закусила, чтобы сосредоточиться, хоть и у Аль-Фараби. На подтверждение эти гипотезы не получили и так и остались теоретическими допущениями. «Вон перед тобой стоит подтверждение», — хмуро бросил Ржевский. «Хочешь приколоться? С тобой даже страшно говорить». «Что да», — серьезно ответила менталистка. «Не боись, я сейчас не об интиме». «На», — блондин без затей налепил артефакт на грудь подопечной. В отличие от стандартного амплуа, сейчас в его действиях не было и тени сексуального подтекста. «Так, в настройках я разобрался», — забормотал он и что-то задумчиво покрутил на кубе. «Брось искру вон в ту стену», — предложил он подопечной. «Я не стихийник, я менталист». Мадина вытаращилась на попечителя как молодой барашек на новый забор. «Ты говорила, что легко копируешь аналитические приемы и культуру движений. Вспомни, как при тебе работали маги огня и просто попытайся». Ржевский на мгновение стал похож на старого пожившего человека. Он что-то припомнил и добавил. «Если я точно просек физику процесса, для инициации даже точность не нужна, достаточно твоего намерения». Наджип молча развернулась, сплела пальцы в мудру и щелкнула ими в воздухе, имитируя каст. По ней было видно, что она просто не желает спорить с близким человеком и дисциплинированно подчиняется своему старшему мужчине. Вот так эта иллюстрация и работает. Блондин невозмутимо смотрел на обуглившуюся стену, впитавшую в себя неслабый заряд плазмы ранга эдак второго. «Ой!» — голос Наджип неожиданно осип. «Так же не бывает». Она потрясла пальцами в воздухе и неверяще уставилась на собственную руку. Далия поднялась с кровати, прошлась до стены и понюхала копоть. «Дим, ты уже просчитал какие-то последствия, которые мы пока не видим? Что тебя пугает в этом всем? Как вам сказать? Дим, технические революции были, есть и будут». Вздохнула она. «Открытия так или иначе встряхивали и будут встряхивать социум, хоть даже горячая вода по трубам. Что в этом такого?» Она похлопала по установке рукой, что панически испугало даже тебя. Какое-то время они мерились взглядами, особенно если учесть, что ты их всех победил, а установку вообще к себе утащил. Принцесса твердо смотрела на товарища. «Чего ты боишься и не хочешь мне говорить одновременно?» «Я ни тебе не хочу говорить», — сдался блондин. «Мне сама тема неприятна». «Ладно, ты понимаешь, каким образом меняется концепция всех войн, когда появляется оружие массового поражения?» Было очевидно, что по теме Ржевский откуда-то знает намного больше, чем она может представить даже и с высоты своего трона. Но Далия Альфутаим была очень хорошим монархом и не стала ничего говорить вслух. «Сочтет нужным», — пояснит сам. «Мы не шарим», — за нее ответила Наджип. «Поясняй. Представьте, что ваши маги огня уровня эдак восьмого одним кастом могут уничтожать целые города. Ладно, кварталы», — поправился он нервно. «На город пусть даже полсотни кастов уйдет». Блондин помолчал, давая им проникнуться. «Того, кто это изобрел, надо вычислить и уничтожить», — констатировала Далия вслух. «Это первая рефлекторная реакция, и чем быстрее, тем лучше. Боюсь, что не надо нам уже никого вычислять», — хмуро вздохнул Ржевский, уходя в себя. «Этот куб — опытный прототип. Этап доводки и отладки, там и аппаратная часть с вопросами, и софт лагает. Болезни детского этапа, если одним словом». Она не стала переспрашивать значение незнакомых слов. «Я думаю, хозяин установки в том или ином виде скоро сам объявится», — завершил прогноз Дмитрий. «Нам его даже вычислять не надо будет». Глава 12. Интерлюдия. Закрытый клуб отдыха «Семь озер». «Пожалуйста, представьтесь». Пропускающие на входе выглядели вежливыми и непреклонными одновременно. «Дмитрий Иванович Ржевский, нормально у вас тут организовано?» Молодой блондин с нечитаемыми эмоциями активировал браслет изначального и, сняв его с руки, протянул вышедшему за барьер здоровяку. «Пока идет сканирование, пожалуйста, подождите». Боевой маг четверка бросил артефакт в специальный ящик и закрыл крышку. «Извините, так полагается». В его интонациях мелькнуло сожаление, и даже лицо искренне стало менее формальным. «На предмет чего светите?» Ржевский с интересом указал на коробку, в которой сейчас находился его амулет. «Боевые скрипты выше третьего ранга. А почему только этот браслет? Остальные, которые не изначальные, рамкой улавливаются». Хмурый на вид крепыш после этого вопроса неожиданно расслабился. Предложенная собеседником тема ему была явно близка, и обсудить ее он был не против даже на службе. «А ваши 12 нужно дополнительно крутить. На них такое ставится, что...» «Я ж не маг», — равнодушно пожал плечами дворянин. «Я хоть и магическую мартиру себе на браслет закачаю, с топором в руке больше навоюю. Магической искры нет от слова совсем, потому что закон требует порядка. Наши извинения за доставленные неудобства. Еще минуты полторы, пока могут представиться дамы», — вежливо предложил старший поста на входе. «Дамы ж со мной», — удивился потомок гусара. «Была команда, что можно с девушками, нафига вам их имена? Стесняюсь спросить, с какой целью интересуетесь? Так их у вас семеро». Крепыш снизил громкости, напрягшись, горячо зашептал. «Была бы одна, две, ну три, ладно, но семеро. Извините, я обязан проявлять внимание ко всему, что выходит за рамки». Потянувшись рукой, он активировал собственное связное устройство. «Читайте». В воздухе повисло изображение текста. «Инструкция по допуску на совет понятна», — равнодушно кивнул Ржевский. «Без проблем, у каждого своя работа. Делайте». «Вы его фамилию точно прочли?» — с насмешкой поинтересовалась одна из спутниц. Она была одета в черную бесформенную одежду, под которой тем не менее угадывалась отличная фигура. «Если она вам не поясняет наше количество, значит, вы не местный». Шестеро других девушек в разнобой захихикали. «Для чего мне представляться?» — продолжила незнакомка. «Пожалуйста, уважайте законы гостеприимства. По нашим правилам, ответственность за нас несет мужчина. Видеть наших лиц и имен вы не можете. Хром. Здесь работают местные правила. Еще раз извините». Мак чуть напрягся, сверяясь взглядом с товарищем. Вторая посетительница в черном, тоже с закрытым лицом, придержала первую за локоть и сделала шаг вперед. «Посмотрите на меня внимательно, пожалуйста», — предложила она охраннику доброжелательно. «Вижу только глаза», — удивился охранник. «Этого достаточно». В следующую секунду над головой посетительницы мигнул и погас сапфировый обруч. «Нормально», — уточнила она беззлобно. «Сойдет для анонимизации». Хотя ее лицо не просматривалось, улыбка под черным покрывалом угадывалась без сомнений. «Да». Охранник подобрался и мгновенно принял подобие строевой стойки. «Ваше вели, ТС». Рука, одетая в черное второй, точнее, первой, метнулась вперед стремительной змеей и накрыла рот крепыша. «Ради бога, увидел, молодец. Кричать на весь клуб не надо», — попросила девушка. «Мы достаточно знатны для компромисса, да. Мои извинения еще раз. Кстати, у вас с магосервером сотый рассинхрон», — зевнул тот, кого звали Ржевским. «У вас в инструкции стоит 12, а на самом деле изначальных уже 13. «Да ну», — на лице здоровяка мелькнул скепсис. «Ну да». К проходу в защитном барьере подошла девушка с откровенно азиатской внешностью. Шунари Мацу, 13-й изначальный род соты. Она тоже сняла с запястья браслет и потянула его охраннику. Тот захлопал глазами, изумился по полной и принялся лихорадочно с кем-то связываться по бесшумке. «Да», — озадаченно признал маг через некоторое время. «Ничего себе, и как теперь охрану обеспечивать, если у нас даже число не сходится?» Последние две фразы он пробормотал под нос самому себе. «Я подожду», — ухмыльнулась японка, понимающе указывая взглядом на магосканер, в котором сейчас лежал браслет Ржевского. «Госпожа Наримацу». Охранник, выслушав что-то по магосвязи, церемонно поклонился. «Совет города приносит извинения за отсутствие вас в списке рассылки. Ваших прав никто сомнению не подвергает, причины вам объяснят внутри». Его лицо изменилось с официального на более доброжелательное. «Дамы, простите, не могли бы представиться и вы? Барсукова Наталья, княжна империи». «Барсукова Виктория, княжна империи». «Левашова Светлана, княжна империи». Контролирующий проход гостей с завороженным лицом поклонился 3 раза подряд. «Мои извинения, мои извинения, мои извинения». На магограммы женских браслетов он смотрел мельком, видимо, узнавая лица из каких-то своих источников. «Наримацу Асата, Наримацу Юки, это мои кузины, они со мной», небрежно махнула рукой назвавшаяся именем Шу. На лицо охранника вернулась крайняя степень изумления. Главы изначальных родов Соты либо их полномочные представители с девушками, правильно, спокойно процитировала японка. «Да, но вы же женщина, я глава, девушки со мной, в вашем циркуляре не сказано о том, что глава не имеет права быть женщиной, в чем я ошиблась, все так, но, что, если я предпочитаю женщин, а не мужчин?» Бесстрастно спросила Наримацу. «Это как-то влияет на мой изначальный статус, не смею задерживать». Мак вернул 2 браслета и стремительно отошел в сторону, освобождая проход. На его лице было прямо написано, что от 2-минутного общения он не в восторге и желает его поскорее свернуть. «Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата, все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Прикольное место». Ржевский огляделся, первым прошагав по аллее между росших по бокам кустарников на территорию. «Классно! У нас столько воды даже в моем дворце нет!» Рядом с ним встала Альфутаим. Перед ними правильной звездой лежали 7 озер, ухоженные газоны и оборудованные места для отдыха. Рядом с каждой беседкой находились стационарные связанные амулеты для вызова персонала и официантов. Принцесса еще раз огляделась и решительно потащила с себя балахон. Под ним обнаружились шорты и достаточно откровенный топ. «Все, всем ку-ку, я нырять». «Мы тоже», Юки Сасата, недолго думая, остались в бикини и вслед за южанкой пошли к ближайшему озеру, переоборудованному в бассейн. Ржевский шумно сглотнул и проводил 2 пары японских ягодиц взглядом кролика, на которого в упор смотрит удав. «Какая же ты сволочь, Ржевский», со вздохом констатировала Наталья. «Какая же ты беспардонная и эгоистичная сволочь, эй, я 3 баб домой отправил своими руками, спас и даже за пазуху им не заглянул», — возмутился блондин. Барсукова ничего не ответила, в следующую секунду и она осталась в купальнике, повернувшись спиной к собеседнику. Поколебавшись, Магесса бросила одежду на песок, где стояла, затем направилась влево, к прямоугольному водоему, не к овальному. «Козел ты, Дима», — спокойно добавила ее сестра Виктория. Она, однако, не удовлетворилась словами и неожиданно врезала блондину ребром ладони в солнечное сплетение. Дмитрий обиженно хикнул, выдержал удар и громким шепотом возмутился. «Эй, завязывай, ты мне или дай, и потом права качай, или», — договорить у него не вышло. Фигуристая блондинка развернулась и поднесла кукиш прямо к его переносице. «На, сволочь циничная». Вторая Барсукова ухитрилась непринужденно выскользнуть из одежды, не снимая обуви на высоком каблуке. Гордо подняв голову, она пошла вслед за сестрой. Следом за ней молча последовала Левашова. Шу подумала и не стала комментировать вслух, что высокий каблук по песку – не самое лучшее решение. О, она как модель из откровенных маговедя. Мгновенно купился наивный в кое-каких вопросах Ржевский, сглатывая слюну еще раз и провожая Викторию масляным взглядом. «Вот это да, вот это ого, а я думал, она полноватая, а у нее все очень даже». Его глаза наполнились масляной поволокой, пальцы непроизвольно задвигались, то и дело перебирая невидимые клавиши в воздухе. Все-таки в подобной сисястости есть и свои романтические плюсы. «Эха, вот бы, опять на тупое животное похож», заметила менталистка, стаскивая черный балахон. «Впрочем, чужие критичности и скепсис на твою самооценку не влияют. Завидую». О, потомок гусара повернулся и с восхищением обозрел открывшиеся стати подопечной. «Мадина, а ведь», он робко указал пальцем в ложбинку между ее полушариями, хотя в его взгляде неуверенности не наблюдалось. «Ты тоже авого, ты даже более авого, чем многие другие, вместе взятые». Восторг заплескался в его глазах. «Давно посмотреть хотел на тебя в этом прикиде с такого ракурса», признался он восхищенно. «Димуля, ты ли это?» То ли искренне удивилась, то ли убедительно изобразила удивление на джип. «С этой твоей застенчивостью я тебя даже не узнаю». «Ты о чем?» — подозрительно напрягся Ржевский. «Посмотреть не совсем точно передает направление твоих устремлений. Ты же не просто посмотреть хотел, ну признайся». С наигранным дружелюбием менталистка хлопнула опекуна по плечу. «Ну, если совсем от крови ей на, то о, буду не оригинальный. На, Мадина тоже выстрелила кукишем в нос попечителя. Тот случай, когда лучше и не сформулируешь. Дим, у меня возникает впечатление, что жизненные уроки ты проходишь за тем, чтобы тут же их забыть. Просто когда столько фигур вокруг, Ржевский жизнерадостно захлопал глазами, таращась на грудь подопечной, от восторга дыхание сводит. А ты еще и насчет женитьбы что-то предлагала. Вот как женишься, все твое, пообещала менталистка, разворачиваясь и направляясь вслед за своей соотечественницей. Обещаю, у тебя и папа красивая. Шея Ржевского рефлекторно вытянулась вперед, вдогонку. Я знаю, здорово, братва. Вхожу в небольшой деревянный домик возле третьего озера и оглядываюсь по сторонам. Кто-то еще будет. Явился, слава богу, неприязненно бросает дедок в дальнем углу. Шестеро человек. Так, всего нас 13. Минус я и Шу, минус царь, минус трое хоронящих, должно присутствовать 7. Авдеев у Шереметьевых, хмуро бросает мужик справа. В принципе, 8 для кворума достаточно. Одно маленькое дельце. Поднимаю вверх указательный палец. Если ориентироваться на память предшественника, тип в парусиновых штанах, тот, кто мне нужен. Викторович, долг тебе отдам сперва. Достаю из новых штанов предусмотрительно подготовленный мешочек. Прости, что задержал, был неправ. Сверху 5% штрафа от меня за просрочку. Вместе с извинениями. Сколько здесь? Алексей Викторович Трифонов озадаченно высыпает часть золота на столешницу и переводит взгляд с монеты на монету. 8300 был мой вам долг. 415, мои извинения. Итого 8715. Неожиданно. Да, долг принимаю. Спохватывается тот, у которого предшественник регулярно занимал мелкими суммами до тех пор, пока не накопилось изрядное количество. По цифре точно, говорю, копейка в копейку. Присутствующие имеют такие лица, как будто забыли, зачем мы собирались. Да то понятно, задумчиво комментирует владелец участка на противоположной стороне золотого квадрата. Кабы сам не вспомнил, я бы уже и не ждал. Ржевский, а что это с тобой? Рассеянно спрашивает Меншиков. Выше отродясь долгов не отда. Сейчас обижусь, предупреждаю. Я и так с трудом за ум пытаюсь взяться, новую жизнь начать. Если хочешь поссориться прямо здесь и вручную, можешь закончить свою последнюю фразу. Не с руки нам здесь сейчас ссориться, вздыхает сидящий рядом с ним Вяземский. И так грядет не пойми что, давайте хоть между собой пока поговорим. Не собачись, Меншиков, персонально для тебя, занимаю один из свободных стульев за столом. Рядом садится Шу. Мудаком я рос до последнего момента, продолжаю. Кое-что случилось, кое-какие моменты я переосмыслил. Сейчас некоторые вещи пытаюсь начать заново. В других начатых исправляюсь. Первым делом пытаюсь раздать долги. К вам навстречу шел. Вот, одну сумму из долгового блокнота вычеркнул. Спасибо большое, Алексей Викторович. Еще раз благодарю Трифонова. Не держи зла за задержку. Больше не повторится. Да я не сержусь, радуюсь. Удивляется неплохой знакомый родителей предшественника. Во-первых, и сумма не такая мелкая. Во-вторых, ты за ум взялся. Ржевский, оповедай нам. С умным видом начинает Филиппов. Воронцова ты при всем честном народе за что выпорол, а сам не соображаешь? Смотрю на него спокойно. Он попытался вопреки хартии при этом самом всем честном народе тебя арестовать. Филиппов не выдерживает и заканчивает за меня фразу. По нему видно, что этого разговора он по каким-то причинам очень хотел и ждал. Не нужно быть Мадиной, чтобы заметить его нетерпение. Ну так ты же сам себе на вопросы ответил, откидываюсь на спинку стула. Это не между дворянами минутная заметня, замечает со своего места Вяземский. Это ты по факту виток противостояния между нами и столицей ознаменовал. Не я первый начал, отмахиваюсь. Или какая-то претензия, кто-то на моем месте иначе бы себя вел. Над столом виснет молчание. У меня встречный вопрос. Вы все видели, что к нам прибавился человек? Хлопаю по плечу напарницу. Почему ей приглашение не прислали? Ладно, царь, ладно, те из нас, кто к нему ближе. Нам остальным уже закон что, не писан тоже? Почему не позвали? Не поверилось как-то поначалу, извиняющимся тоном поясняет Меншиков. Девица, Ржевский в ее пользу от земли отказался, условий дарения в мэрии не озвучено. Подумали, твой пьяный бред, плюс какая-то ошибка регистратора. Ты уж не взыщи, следом за ним вздыхает Филиппов. На права твои из нас никто покушаться не думает. Просто вследствие твоей наработанной репутации ввод нового человека впервые за всю историю несколько нереально выглядел. Ладно, проехали, Кажется, разобрались. Разгильдяйство, не злой умысел. Кто убил Ростопчина? Дмитрий Иванович, это от всех нас вопрос. Неожиданно спрашивает Трифонов. Вы же понимаете, что я не обязан отвечать. Уточняю для полноты картины. Никто и не говорит, что обязан. Сейчас, возможно, решается конфигурация союзов через месяц. Можешь вообще отмолчаться, твое право. ХМ, если бы давили, послал бы на три буквы. Я его не убивал, слово Ржевского, поднимаю вверх ладонь. Лица присутствующих становятся более задумчивыми. Он по мне плазмой шарахнул, было дело, прямо у себя в кабинете. Но я его только физически вразумил, как, придавил рот и нос, пока задыхаться не начал, отвечаю честно, так несколько раз. Но я внимательно следил за его здоровьем и убил его совсем другой человек. Знаешь, кто? Конечно. Чуть подумав, решаю не скрывать деталей. Все равно через некоторое время это не будет иметь никакого значения. Но вам имени не скажу, продолжаю. Скажу лишь, там было за что. Была бы моя воля, Ростопчин бы так быстро и легко не ушел. А как, Филиппов все изумляется и изумляется. У меня бы он изрядно помучился перед смертью. Откровенность, только откровенность. Причем под магозапись, чтобы я эту картинку в назидание кому угодно после крутить мог. В частности, тем, кто за ним стоит. Кто бы это ни был, за что, интересуется хмурый Трифонов. Дим, несмотря на всю твою репутацию, она никогда не касалась таких моментов. Беспредела за вашей фамилией отродясь не водилось, совсем наоборот. У тебя должны быть причины. Скажешь, это и всех нас касается, добавляет Филиппов. О твоих достижениях кое-каких слухи уже идут, хотелось бы и о начинаниях понимать. Если, конечно, в будущем ты ни с кем из нас союза не исключаешь. Ростопчин не должен был давать разрешение пытать детей. Перед их смертью, к которой он их приговорил, 6 пар глаз широко раскрываются. На гротеск похоже, говорит Лукин, происходящее из семьи конкурента Меншиковых за внимание основателя нынешней династии 2 века тому. Я же тебя в свою веру не зову, пожимаю плечами. Вы спросили, я ответил, мог бы вообще промолчать. Нет у Ростопчина права никого к смерти приговаривать, замечает Вяземский. Он не прямо, морщусь. Там чуть иначе было. Для кое-каких игр из столицы понадобились разменные монеты, конкретные личности. Их назначили. Ростопчин выбрал содействие, даже в сторону не отошел. Ребенок не один был, сумрачно спрашивает Филиппов, глядя сперва в столешницу, затем поднимая глаза на меня. 3. 3 несовершеннолетние девочки, легко выдерживаю взгляд. Пардон за банальность, но слово Ржевского. Я с такими вещами не шучу, а ведь это чертовски занятно. При всей твоей подноготной ни у кого из нас ведь и мысли нет, что ты сейчас неправду говорить можешь, замечает Меншиков. Неисповедимы пути Господни, что еще сказать. Так это потому, что я правду и говорю. Ржевские всегда были распидиями, но среди нас никогда не было педоболов. Разницу улавливаешь? Господа, меня зовут Шунарима Цу. Я среди вас единственная женщина. Разрешите поинтересоваться, какова цель нашего собрания? Напарница молодец, свежую струю внесла вовремя и по теме. Хороший вопрос, криво ухмыляется половинка рта Трифонов. Хотелось бы понять, как дальше жить, чего с какой стороны ждать в течение месяца и как к этому подготовиться. У нас, думаю, в самое ближайшее время ясность на эту тему появится прямо здесь, предполагаю вслух. В стул, являющийся теоретически местом царя, судя по нумерации, вмонтирован портальный маяк. Он сейчас активировался и что-то излучает. Взгляды присутствующих скрещиваются на мне, в них висит невысказанный вопрос. Вот оно, указываю на портальное окно, загоревшееся за их спинами. Буквально через секунду из несанкционированного транспортного канала выходит высокий шатен. Приветствую. Я чуть опоздал, надеюсь, ничего серьезного еще не обсуждали. Все резко вскакивают, кроме меня и Шу. Кто-то кланяется, кто-то что-то говорит. Шунарима Цу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси, Цесаревич Дмитрий. Совет города, за исключением ее и Ржевского, поднялся и принялся демонстрировать радушие. Кто-то искренне, кто-то скрипя зубы. Партнер по бизнесу из флегматичного резко стал заинтересованным. Забросив ногу на ногу, он устроился в сидячем положении поудобнее и демонстративно натянул на голову летнюю кепку, которую неизвестно когда извлек из своего рюкзака. «Для тебя закон не писан, а?» Что, жмущий чужие руки сын местного монарха в первую секунду даже не понял, что обращаются к нему. «Сюда порталы открывать нельзя», — пояснил Дмитрий спокойно. «Или требования по безопасности касаются всех, или их не существует вовсе, отменяем за ненадобностью. Это вам нельзя», — доброжелательно и снисходительно пояснил царственный тезка напарника. «Кое-кому в этой стране можно, а ты, видимо, Ржевский», — его глаза светились весельем. «Я-то Ржевский, но у тебя неточная информация. Единственный на памяти шу-европеец с высоким даном карате да стремительно перетек из сидячего положения в вертикальное. На какую тему моя информация не точна?» — поинтересовался царевич. Взгляды, которыми сейчас обменивались два Дмитрия, больше всего походили на классическое фехтование на алебардах. На тему завышенной самооценки, со встречной доброжелательностью идиота ответил блондин, неожиданно превращаясь в лопоухого дурачка. Японка по опыту поняла, что сейчас произойдет что-то интересное. Напарник по бизнесу подошел к одному из стульев, примерился и коротко ахнул кулаком по спинке. Все оторопели и замерли. Ржевский подобрал с пола металлический кругляш, портальный маяк вместе собрания. Кто-то давал разрешение. Тишина. Дим, а на чей это маячок ты портал навел? Поинтересовался потомок гусара с тем слащавым и елейным выражением лица, которое всегда так бесило его собеседников. В следующую секунду напарник раздавил артефакт между пальцами. Ой, сломалось. Понятно, что жалость в его голосе была наигранной. Окно портала мгновенно схлопнулось. Ты. Глаза царевича возмущенно ползли на лоб. Да я. Не бзди жаром, а то угоришь, доброжелательно предложил Ржевский, возвращаясь на свой стул. Я ж тебе говорил, здесь особенных нет, ты мне не поверил. Господа, в чем я не прав? Он повысил голос, игнорируя наследника и обращаясь к соседям по золотому квадрату. Шула конечно улыбнулась. Как царь с нами, так и мы с царем. Что это за кто ее сюда пустил? Неприязненно бросил тезка партнера, не обращаясь ни к кому конкретно. Ржевский помрачнел и наклонился вперед, вставая со стула. Шу решительно вернула его на место толчком в плечо. «Я сама». Она повернулась к наследнику и поднялась. «Меня зовут Наримацу, Шу. Вы очень молоды и, возможно, не знаете моей фамилии, но это не проблема. Она вам больше и не понадобится». Филиппов, Меншиков и Вяземский рванули вперед, пытаясь протиснуться между ними. Каждый из них в разнобой принялся доказывать, что имеет место недоразумение, поскольку в руках японки появился танта, упершийся в переносицу царевича. «У вас есть 5 секунд выбрать, как я вас убью», — честно сообщила азиатка наследнику, не обращая внимания ни на кого другого. «В такие моменты концентрацию размывать нельзя, убить надо быстро, царевич стихийник, похож на огонь ранга 3-го, а то и повыше, и охрана ваше говно». «Господа», — лениво зевнул Ржевский со своего стула, — «на магию светит там, где ее нет, но огнестрелы и холодняк даже не додумались не то что проверить, а вообще спросить». Какое-то время все помолчали. Шу добросовестно отсчитывала 5 секунд, которые дала на размышление. Члены совета города лихорадочно искали варианты. Наследник местного престола, судя по открытому рту и глазам, что-то о ее фамилии, видимо, все же слышал. Работа мысли на его лице четко показывала, что он отдает себе отчет касательно последствий, вытекающих из слова любого самурая. Хоть и из такого обещания, какое только что ему дала она. Да, у нее нет за спиной слова Ржевского, но ведь и оно возникло не сразу. Всегда с чего-то надо начинать. Глава 13. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Дзин, великая вещь, для тех, кому он доступен. Время расширяется, начиная вмещать гораздо больше мыслей и движений. Окружающие становятся понятными и предсказуемыми. Исчезают лишние эмоции, остается лишь подсвеченный внутренним светом путь, который просто иди вперед. Наверное, это не совсем верное утверждение, что у самурая нет цели, отстраненно подумала Шу, и что есть только путь. Если цели не иметь, то каким этот путь будет? Бесцельным. Вот сейчас у нее есть вполне понятная цель, наказать недостойного за длинный язык и за пренебрежение к другим свободным людям, равное оскорблению. Эта цель и определяет ее путь, по крайней мере, на ближайшие 5 секунд, уже 4. Погодите, стойте. Наплевав на любые последствия для себя лично, между ней и здешним принцем прямо под клинок бросились Лукин и Трифонов. Наримацу-сан, средний сын нашего монарха всегда был не сдержан на язык. Ты смотри, Лукин даже обратились на правильный лад, хотя и по-русски. Ладно, считается, не всем быть ржевским. Ее только сейчас осенило. А ведь партнер по бизнесу говорит абсолютно на всех языках, на которых разговаривают пчелки, которых он хочет трахнуть. Какой-то свой путь, не губите. Трифонов словно собрался подставить свою грудь вместо царской. Кто бы мог подумать, что за пару секунд можно успеть понять и обдумать так много, удивилась японка тем временем изменением внутри себя. Шу хладнокровно сместилась в сторону, чтобы не задеть невиновных. Убить царевича Дмитрия сейчас, в Дзине, она легко успевала из чуть более неудобной дистанции, и из текущего положения. В любой момент, наследник престола, вопреки полагающейся его должности выдержке, на виду у всех испытывал неподобающий рангу и статусу испуг, тревогу и страх. Был он весьма далек от невозмутимости и до неприличия близок к панике. «Ты трус», — констатировала Наримацу вполне осознанно. «Присутствующие подданные должны знать, какая недостойная мокрица причудливым капризом судьбы вознеслась над ними не по праву. Ничего, такие моменты отлично исправляет сталь», — Танта двинулся вперед. «Если бы дело происходило дома, любой из детей Микады первым делом остановил бы пытавшихся его защитить, хватило бы даже скупо поднятой ладони, подобные разговоры принадлежат лишь двум людям, кто-то третий уже лишний. Кроме того, собственный принц наверняка позаботился бы и о том, чтобы перед лицом неминуемой гибели через 5 ударов сердца, во-первых, на репутацию семьи не легло несмываемое пятно его трусости. Он бы так не дрожал, как осиновый лист руками, глазами и губами, лихорадочно изобретая поводы и предлоги увильнуть от неизбежного. Во-вторых, любой из детей Микада или попытался бы подороже продать свою жизнь с мастером Дзин, каковым сейчас являлась она, бесполезное занятие, столикой заслуженного самоудовлетворения, подумала японка. Либо, как вариант, по собственной воле сократил бы период между вынесением ее приговора ему и собственной смертью. Хотелось бы верить, например, Шу в подобной ситуации просто сделала бы шаг вперед, надеваясь на чужой танта и добровольно признавая суровую необходимость ответа за слова и поступки, не соответствующие высокому положению облеченного властью. Ничего себе, какой диалог с собой в этом состоянии занятный. Может, в будущем стоит попробовать входить в дзин не только в бою? Пожалуй, если отстраненно и регулярно рассуждать так, наверняка можно открыть для себя много нового в этом несовершенном мире. К удивлению присутствующих в следующий момент японка открыто и светло улыбнулась. Каждый миг серого и унылого занятия под названием «жизнь» теперь можно было раскрашивать собственными руками в любые краски. Надо лишь работать над собой, не переставая, и целеустремленно шагать и шагать по пути до. Этот наследник – трус. Внятно и звонко объявила она в следующий момент. Нарушить собственное слово и превысить 5-секундный лимит с этого ракурса мышления Наримацу больше не боялась. Три ха-ха, новое состояние позволяет видеть то, что недоступно другим, что является началом гибели любого политика. Правильно, объявление его реальных несоответствий прилюдно. С одной стороны, здешний народ неизбывно милостив к монархам, припомнила японка. Лидерам своим из раза в раз прощает такое, за что в любой другой географии бы. С другой стороны, ни один суровый и открытый народ не станет терпеть над собой труса. Стало быть, бросая при всех справедливое и несмываемое обвинение, она уже начала убивать негодяя, как минимум политически. Уберите ее. Царевич Дмитрий протер мозги и резво отпрыгнул назад, завороженно глядя на кончик малого японского меча. Я вам приказываю. Вы что, заснули? Все как по команде замерли. Хотя, если чуть подумать, объяснимо. Идиот, фыркнула японка, делая шаг вперед и сокращая расстояние. Не будучи менталисткой, Наримацу сейчас искренне наслаждалась новыми скоростью и режимом мышления. Ты здесь не можешь никому приказывать, раздалось со стула Ржевского. Да хоть и сам царь, здесь он только вежливо просит и предлагает, точка. Нах и тут могут послать и за меньшие. Тезка, ты бы хоть обстановку прояснил перед тем, как в незнакомом водоеме погружаться. Все изначальные замерли, даже Лукин и Трифонов, активно пытавшиеся до сего момента втиснуться между ссорящимися, удивленно посмотрели на молодого дурачка. Что-то в происходящем было неправильным. Шу сделала быстрый глубокий вдох, очищая энергетические меридианы и вслед за ними сознание. Ряженый, этот человек, двойник царевича, если бы не дзин, могла бы и не сообразить в попыхах. Не может достойный сын достойного рода так себя вести. Да, чванство и небрежение исключать нельзя, наверное, сын монарха мог бы, но он бы никогда не сделал этой ошибки. Приказываю. Ха, ты в соте, на совете города. Это самозванец, Наримацу решительно указала кончиком клинка на переносицу якобы Дмитрия. О, Ржевский неожиданно возбудился, хотя до сего момента взирал на происходящее абсолютно равнодушно, даже позевывал. Шу, ты гений. В руках блондина невесть откуда появился пистолет. В стороны. С плавной стремительностью хищника он перетек из сидячего положения в вертикальное. А то зацеплю кого-нибудь, не ровен час. Для иллюстрации, либо ради куража, потомок гусара выстрелил в потолок. В небольшом замкнутом помещении грохот ударил по ушам. Члены собрания прыснули влево-вправо. Теперь между Ржевским, Наримацу и самозванцем никто не стоял. Дмитрий зачем-то сменил языки и бросил по-японски. Шу, ты гений, я тебя люблю. Дальше было по-русски. Самозванец. Ха, да чего изящные решения иногда рождаются на Востоке. Мужик, а ведь ты никакой не царевич. Глумливая улыбка на лице блондина не оставляла сомнений в том, что он задумал что-то нехорошее. Прилип ты, падла, притворяющийся царевичем Дмитрием. Мразь, возмутился прибывший порталом. Да ты у меня, хлоп, кепка, брошенная напарником на манер сюрикена, накрыла рот говорящего и скомкалось его лицо. Не бзди жаром, а то угоришь. Ржевский стремительно рванул к оппоненту. Шу, ты можешь его пока не убивать для меня, японка резко задумалась. С одной стороны, 5 секунд и так затянулись уже почти в 8, с другой, Дима для нее сделал столько, что отказать в такой мелочи, наверное, было бы не по-товарищески. «Сколько времени я не должна его убивать?» — ровно уточнила Наримацу. Краем глаза она отметила. При звуках ее нынешнего голоса присутствующие стремительно покрылись липким потом. «Пока я у него на допросе все злые умыслы против Отечества не вытряхну, бы. Однако сперва оттопыримся в бассейнах, как собирались». Ржевский без затей яхнул якобы тезку свободным кулаком в лоб. Мак сложился в коленях, на подломившихся ногах опал на пол и, утратив опору в виде мышц корпуса, звонко въехал лицом в пол. «Ты!» Глаза Филиппова почти вылезли из орбит. «Дмитрий Иванович!» Лицо Вяземского было не менее красноречивым. «Ржевский, что ты творишь?» Меншиков наиболее емко сформулировал общую мысль. Ее, повисшую в воздухе, отлично чувствовала Шу в своем нынешнем состоянии. Но партнер по бизнесу, в силу своей обычной толстокорости, похоже, высокими материями не заморачивался и был от них весьма далек. ТС, блондин вальяжно махнул соотечественником рукой, засовывая пистолет за пояс и доставая из кармана невесть откуда взявшиеся шелковые шнурки с узелками. Даю расклад. На наше заседание несанкционированным порталом, в этом месте он сделал расчетливую паузу и внимательно посмотрел каждому в глаза. Было, разумеется, японка уловила, чего хочет товарищ. Похоже, в Дзине и Ментал начинает прорезаться. Я, Наримацу, изначальная соты, подтверждаю. Несанкционированный портал открылся сюда, подвергая опасности нашей жизни и безопасность. Злоумышленник, нагло попирая законы, прошел на закрытую территорию властей города. Апа, Лукин Отмир, занятный поворот. А ведь мне такое и в голову не пришло. Снимаю шляпу. Абсолютно зря не пришло, многозначительно заметил Ржевский. Есть в мире места, где вообще вместо целой принцессы по встречам регулярно двойник скачет. Блондин со значением поднял вверх указательный палец, но там этот двойник в их конституции прописан. Законный он там, пояснил он в вытянувшиеся лица коллег по совету, а здесь какой-то чертик из табакерки. Нашим царевичем только притворяется. Господа, я иностранка, с наследником вашего престола ранее не была знакома, но право голоса имею такое же, как и вы. Краем глаза японка наблюдала, как партнер по бизнесу шелковыми жгутами связывает и обездвиживает предполагаемого самозванца. Вы согласитесь, что поведение этого животного, она указала взглядом на недостойного, свидетельствует против его принадлежности к монархической семье. Здорово. С нечитаемым выражением лица уронил Меншиков. Дальше что? Строго по закону, отрезал потомок гусара, взваливая на плечо импровизированную поклажу в виде человека, связанного сосиской. В случае особо тяжких преступлений либо покушений на оные, изначально имеет право казнить и миловать на свое усмотрение. Повисшую на мгновение тишину можно было пластать ножом. Дмитрий Иванович, не то чтоб я наперерез твоему курсу срезать сейчас пытался, озадаченно выдал Лукин, я и сам царскую семью не сильно мда. Но если это какой-то твой коварный план, может, поделишься, чтобы мы хотя бы маневры свои в будущем представляли? Да, в общих чертах, хотя бы намеком, попросил Вяземский. Что ты задумал? А он без сознания, Трифонов обеспокоился, энергично подался вперед, наклонился к лицу прибывшего порталом и к чему-то прислушался. Да, в отрубе. Ржевский, сам поворот мне нравится. Он выпрямился и повернулся к блондину. Я тебе уже почти аплодирую, но давайте, пока все здесь, кое-что откровенно проговорим. Долго, Дима замер с телом на плече, минут 5-7, давайте, блондин без затей сбросил поклажу на пол, словно мешок с картошкой, затем вернулся за стол, прочие изначальные расселись на удивление быстро, чуть ли не скорее, чем вскакивали, приветствуя наследника. Среди нас есть партия, которая однозначно с троном, начал было Филиппов. Нету, перебил Ржевский, они формально в совете, но сейчас их с нами нету, в смысле сбил. Но есть и те, кто еще не определился. Господа, давайте попробуем поговорить откровенно, забудем все распри на несколько минут, давайте я сперва скажу, а потом обсуждение. Товарищ решительно хлопнул ладонью по столу. Представитель царя Ростопчин, он повторил уже известные всем нелицеприятные подробности. Граф Воронцов, затем последовал рассказ о грабеже Самбура и кое-каких других ювелиров. Наши родные Романов, Шереметьев и Шувалов. «Да не родные они нам, Дим», тихо, но как-то очень твердо перебил Филиппов. «Вот сейчас мы и делимся, кто с кем да против кого в союзе через месяц выступит». «Такое дело», напарник по бизнесу зачем-то еще раз грохнул рукой по столешнице. «Я на своем месте не вижу предмета для обсуждения. Мы с Наримацу свою позицию достаточно откровенно обозначили». В следующую секунду Дима весело заржал тем смехом, который так ненавидит его менталистка. Затем блондин ткнул пальцем в живую сосиску, лежащую под ногами. «Как это понимать?» — ледяным голосом спросил Трифонов. «Алексей Викторович, партнер стал серьезным так же стремительно, как только что изображал идиота. Я своими глазами видел, как вы перед ним как бы тут поделикатнее пренебрегали равенством наших позиций. В смысле, вы с ним снизу вверх общались, не по горизонтали?» Простенько пояснил Ржевский, а ведь он умеет быть до гениальности точным, и тоже не боится говорить правду в глаза, кто бы перед ним ни сидел. Самое интересное, что друзьям и доброжелателям неприятную правду говорить гораздо тяжелее, чем врагам и недоброжелателям. Но Шу поняла это только сейчас. У нас у всех имущество в империи, хмуро признал Вяземский, там мы действительно ниже. Хочешь откровенности? На, они... Кивок на самозванца, регулярно этим пользуются, а мы прогибаемся. Прочие промолчали. Не обессудь, Сергей Степанович, товарищ миролюбиво накрыл руку соседа по столу. Я сейчас одну вещь скажу, ты только не обижайся. Вы все не обижайтесь. Говори, не обижусь. А нафига мне союз с теми соратниками, которые прогибаться привыкли? И снова тишина. Ржевский переводил взгляд с одного соседа на другого, а взрослые старательно от этого взгляда уклонялись. «Мы промышленники и торговцы», – нехотя сформулировал Меншиков. «Ты родом из чуть другого сословия. Мне нечего возразить. На этом пока точка и абзац», – подытожил блондин, поднимаясь за стола. «Господа, на всякий случай, мои двери для вас всегда открыты, на мою помощь рассчитывать можете, однако заседать с вами больше не могу. Я к себе, сразу как поплаваю. Дела у нас заворачиваются достаточно опасные». В городе или в стране, Лукин словно уловил чужие мысли. Да как бы ни шире, по-взрослому вздохнул потомок гусара. Я пока сам не разобрался. Вас именно поэтому на свою сторону активно тянуть не хочу. Это мне терять нечего. А у вас вон, торговля, промышленность. Он тряхнул головой. Самозванца, пытавшегося себя выдать за царевича Дмитрия и проникшего на наши собрания с грубыми нарушениями законов его же родного отца, я волей и правом изначального арестовываю для дальнейшего дознания. Вопросы направлять ко мне, Ходаков за преступником, тоже. Ржевский легко поднял бессознательное тело на плечо и направился к двери. Японка, не прощаясь, последовала за напарником. Дим, а какой закон он нарушил? Уточнил в спину Вяземский. Вы вообще обновления не читаете. Блондин даже развернулся. Запрет на мобильные порталы. Уже пару часов как в силе и действует. Дмитрий Иванович. Филиппов обменялся взглядами с прочими и продолжил как бы от имени всех. Ты, разумеется, можешь воротить все, что посчитаешь нужным. Но допреж подразумевалось, что запреты царя его собственной семьи могут и не касаться. Ты просто в столицах и других городах империи, наверное, мало бываешь. Владимир Палыч, потомок гусара, за долю секунды лицом и глазами превратился в идиота, после чего продолжил с простецким видом. Тут такое дело, я тебя безмерно уважаю, люблю, но хартии и уложению я доверяю больше. Прости, пожалуйста. Твое дело, вздохнул Филиппов, отлично понимая намек. Если у нас в нашем законе написано, что в соте особенных нет, то я этот закон буду защищать, продолжил Ржевский, как и все остальные законы, которые из нашего общественного договора вытекают. Не сильно умно загибаю, понятные категории, куда уж понятнее. Ну вот и не в защите. Морду самозванцу мы с Наримацу чистили без вас, забираем его тоже мы, вы и не при делах, случись вдруг разбирательство. И реши вы вдруг позволить кому-то внешнему на вашей территории свои дознания, нам всем неподотчетные, учинять и продвигать, красноречиво закончил пассаж товарищ. Я у бассейнов буду, меня бабы заждались, водка, наверное, тоже согрелась. Кто еще гулять решит, подгребайте, налью. Глава 14. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Знаешь, я тобой регулярно восхищаюсь, откровенно сообщила японка, шагая рядом с партнером по бизнесу. Если бы не твое честное слово, я бы вообще подумала, что ты из ниндзя, вырвалась у нее по инерции. Кто такие? Явно из вежливости поинтересовался Ржевский, не замечавший даже тяжести достаточно крупного человека на своем плече, настолько он был поглощен открывшимся зрелищем. Все его внимание, как только они свернули на песчаную тропинку, в мгновение ока сосредоточилось на двух бассейнах-озерах. Возле них подставляли свои фигуры солнцу и сестры Барсуковы, и кузины Наримацу, и близнецы из залива, и даже Левашова по мелочи, ее купальник был не таким открытым. Это не считая незнакомых людей, из которых женщин было больше половины. Благодаря Дзенушу заметила и отметила, что субтильные стати столичной княжны высокодуховный внутренний мир товарища почему-то совсем не заинтересовали. Странно, обычно он реагирует на все женские тела без разбора, лишь бы они оказались в поле зрения. Светлана, конечно, стройна на грани худобы, но при этом длиннонога, пропорционально и глаза у нее большие, ибо европейка. Видимо, набор критериев женской привлекательности у потомка гусара был динамическим, мог изменяться в зависимости от обстоятельств. Подумав секунду, японка решила, что светская беседа на местный манер – достаточно интересное развлечение само по себе, ведь раньше она на подобное времени почти не тратила. Опять же, такого партнера до последнего времени не было. Почему-то стало интересно. «Дим, вопрос, ты Левашову как женщину воспринимаешь?» Под влиянием невнятного импульса Шу сбросила на ходу хлопчатобумажную куртку, широкие штаны и тоже осталась лишь в купальнике. О, заинтересованный и откровенный взгляд Ржевского, тут же просканировавший ее до миллиметра, немного насмешил. Вот это да, глаза напарника сфокусировались на ее груди. Вот это ого, и видел уже вроде бы твои, КХМ, документы, а как всякое произведение искусства не надоедают, застенчиво признался он, наклоняясь вперед и заглядывая в ее лифчик спереди. «Сиськи как произведение искусства не надоедают?» — столько иронии уточнила японка. Партнеру по бизнесу она сейчас скорее сочувствовала. Большое количество соблазнов дзену не способствует. А против хозяина при виде голых и полуголых, баб собственная физиология всю жизнь работала с утроенной энергией. «Идеальные формы никогда не надоедают», — товарищ ухитрился вложить бурю эмоций в одну фразу — даже поднял вверх указательный палец, придерживая живую ношу на плече одной рукой. «Опять же, ты мне в полете кое-что предлагала». Он многозначительно пошаркал ногой прямо на ходу и преданно уставился ей в глаза. Взгляд его стремительно исполнился преданностью ждущей обеда дворовой собаки. «Может, это...» Палец блондина ткнул в ближайшую кабинку для переодевания, а глаза вспыхнули мечтательным энтузиазмом. «Вернемся к поднятому тобой вопросу. Зайдем и обсудим, так сказать, поплотнее». Времени с того разговора всего ничего прошло, энергично проаргументировал смену курса спутник. Шу улыбнулась еще шире, но ничего не ответила. Ржевский принялся быстро и сосредоточенно пояснять. «Я тогда в полете не сориентировался, о чем теперь жалею, но если...» Его мимика выражала досаду собственной недогадливостью, сожаление об упущенных возможностях, неистребимую надежду на благоприятный исход и много чего еще. Например, короткое ожидание неизбежной снисходительности партнерши. «Даже неудобно тебя расстраивать», — подмигнула Шу, перебивая. «Дим, ты в курсе, что у женщин бывают порывы? Мы не живем по программе». «Это как? Что за порывы?» Брови партнера по бизнесу соединились на переносице и образовали глубокую складку. «Сейчас охота гореть огнем, а через час ты уже ледяная пустыня», — пояснила азиатка. «И сама не знаешь, что это накатывало. Теперь хочется совсем другого». «Понял. Момент надо ловить, не отходя от кассы, обязательно запомнить на будущее». Товарищ сосредоточенно забормотал себе под нос, расфокусировав взгляд. «Не зевай, Фомка, на то и ярмарка. Дорога ложка к обеду. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Кто первый успел, тот и будет кашу наяривать. Бл, вот я идиот». Он с досадой покосился на ее талию и ниже. «Вот я кретин». Казалось, несгибаемый боец от обиды на самого себя готов заплакать. «Да есть оно все конем». Ржевский с силой пнул подвернувшийся под ногу камешек. Тот улетел неожиданно далеко и плюхнулся в третий по счету озеро. Почему-то стало его жалко. Иногда, видимо, на работу все же плюнуть стоит. «На дело, в смысле», — заключил Ржевский. «Иногда личную жизнь в приоритет стоит выводить». Он уменьшил громкость и добавил в сторону, «а то так и уйдешь», не нырнув и не солоно хлебавши. «Если прям очень хочешь», — Наримацу немного поколебалась, «то ладно, можем попробовать, если ты настаиваешь. Но помнишь свое творческое неудовлетворение после моих профессионалок?» «Да», — потомок гусара напрягся, выныривая из размышлений. «Очень даже хорошо помню. А ты это к чему? У меня есть серьезные опасения, что после нашего тестового прохода», — она указала взглядом на ближайшую переодевалку, затем себе между ног, затем ему между ног, «твое творческое неудовлетворение нашим с тобой совокуплением будет еще большим, чем после массажисток». На чем основано это голословное заочное охаивание? Возмущение партнера вспыхнуло магическим нефтяным факелом. Еще даже не полученного результата, и такой увлекательной свежей идеи. Женская интуиция, Дим, мудро и по-доброму улыбнулась Шу еще раз. «Я бы это сейчас делала из снисхождения к тебе, а не по иным мотивам. В итоге тебе снова не понравится после того, как ты понял». На удивление, Дзин эту сторону жизни позволял видеть глубже, чем прежде. Пойти навстречу партнеру она, в принципе, могла, но по опыту его развлечений с профессионалками отлично видела будущий результат. «Помнишь, ты с Альфутаим хотел по своим психологическим травмам пройтись?» — напомнила японка через секунду. «И по неким незакрытым гештальтам, вот я чувствую, что и это из той же сферы. Принцесса образована намного лучше меня, по крайней мере, в области твоей психики. Она лучше объяснит. Если хочешь, пошли перепихнемся», — акцентировала она твердо. «Во всяком случае, попробуем, что из этого получится. Хм, если в Бога верить, то он как будто жизненными обстоятельствами намекает». Не ныряя бездумно на голом рефлексе, блондин воровато огляделся по сторонам и ткнул пальцем в правую ягодицу спутницы. «О, упругенькая, знаешь, с таким твоим настроем на подачку нищему похоже», — вздохнул он. «Еще пару дней назад засадил бы, даже не задумался. А сейчас, тот случай, когда мы с тобой в анализах полностью совпадаем», — доброжелательно кивнула Наримацу. «Еще раз, решать тебе. Хочешь, пошли попробуем, если так не втерпешь». «Ладно». Ржевский внял голосу разума и на удивление не упал при этом духом. Фоня несгибаемым оптимизмом, он в следующую секунду целеустремленно перенес фокус внимания на пляжные площадки. «С другой стороны, мудрость предков тоже надо чтить». Принялся успокаивать он самого себя с показным энтузиазмом, утратив видимый интерес к телесам партнерши по бизнесу. «Не есть где работаешь, согласен. Возможно, и есть в этом свой глубинный смысл». Его глаза в это время, не мигая, как завороженные, двигались вслед за движениями Натальи Барсуковой. Та затеяла перебрасывать мяч с сестрой через сетку. «А ведь рыженькая тоже очень даже аво-го с этого ракурса». Ржевский опять стал похож на дурачка и забормотал себе под нос, впадая в некое подобие транса. «Вот это да, недальновидный я дилетант. Оказывается, в динамике коэффициенты упругости иначе смотрятся. Кто бы мог подумать». Шу развеселилась сильнее. «Хм», — он тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «А ведь мог вообще мимо пройти, прицел на совсем другие объекты перенеся. Ух ты, вот это да, неисповедимые пути твои, Господи». Рыжая кузина невесты деда-партнера как раз взмыла в воздух в высоком прыжке, принимая подачу с той стороны. Верх ее купального костюма качнулся вслед за собственным содержимым, открывая в движении его часть. Ржевский резко остановился, решительно бросил двойника царевича под ноги и принялся охлопывать карманы. Японке стало интересно, что будет дальше. Она тоже замерла на месте. Левая рука партнера по бизнесу извлекла из кармана небольшую расческу и принялась зачем-то водить ею по очень короткому ежику хозяина. Странно, на такой длине волос расческа точно не нужна. Вторая рука блондина тем временем извлекла из кармана мешочек с золотом и стремительно ощупала его со всех сторон, словно пересчитывая имеющиеся в наличии монеты. По мере необычной инкассации лицо товарища разгладилось, напряжение из мимики исчезло, а в его взгляд вернулся уже хорошо знакомый неизбывный оптимизм. «Никогда не сдаваться, бороться до конца». Фраза была сказана по-русски и, видимо, принадлежала к числу без сомнения достойных заветов предка гусара. Другое дело, что применял Дмитрий Ржевский творческое наследие пращура слишком своеобразно.